Глава 54. Клуб мы пережили нормально. Под конец, по пути к машине, сестричек совсем развезло, и они начали ругаться между собой на смеси русского и английского. Я не особо поняла, в чем заключалась суть проблемы. Мелькали слова «дура», «испортишь», «время идет», «уехали, с чем приехали». Но я и сама была не совсем трезва, да и спать хотелось, поэтому не придала значения. А зря. Надо было внимательно прислушиваться, потому что родственники в подпитии какие-то свои выводы сделали и начали действовать прямо с обеда воскресенья. «А как вы готовитесь к Рождеству и Новому году?» — спрашивает помятая Лаура, потягивая фреш. «Вот у нас весь дом переворачивается вверх дном». «Да-да, украшаем все комнаты, а для начала делаем генеральную уборку и перестановку. Вы знали, что в Новый год надо входить с новой обстановкой?» — подпевает ей сестра. «Приличные хозяйки вообще раз в месяц перестановку делают», — деловито кивает Мэри. Турбин пожимает плечами. «Само собой, в доме будет генеральная уборка и соответствующее оформление. Я тоже не понимаю, к чему они клонят. А вот Злата сразу начинает оправдываться. Это дом сына, и я не лезу к нему со своими правилами. А вот раньше, когда я была хозяйкой, я сама занималась украшением, обязательно меняла обстановку. И за уборкой тщательно следила, да. Я напрягаюсь. Это в мой огород камень? Конечно же, я не чувствую себя полноценной хозяйкой в этом доме. И, само собой, не сую нос по углам, проверяя работу прислуги. Но на что они намекают? Что дом не ухожен? Я поддаюсь на провокацию. Я тоже планировала этим заняться. Просто рано еще, говорю с улыбкой. «И ничего не рано», — заявляет Джесс. «О, мы с удовольствием тебе поможем», — радуется Мэри. «Я знаю этот дом как свои 5 пальцев. Завтра и начнем, угрожает Злата. И вот я умом понимаю, что попалась в ловушку, а где точно подвох разгадать не могу. Это они так от экскурсии решили избавиться или что? После обеда семейство втягивает меня в выбор новогодних украшений. Мы выбираем в каталоге гирлянды на фасад дома, фигурки оленей и других сказочных существ, игрушки на деревья. В принципе, мне это занятие нравится, и я перестаю искать во всем подвох. «Нет ничего лучше, чем самим все украсить с душой. А чужие люди что, навешают, как попало, и взятки гладки?» — приговаривает Мэри, а ей даже Джек и Дэвид поддакивают, заверяя меня, что обожают украшать дома. Весь день проходит в подобной суете, и я, как ни странно, заряжаюсь перед новогодним настроением. Мне хочется, чтобы везде стояли маленькие елочки и пахло мандаринами. Даня сказал «делайте, что хотите», и выдал мне кредитку. Его так эта лихорадка не пробрала, а вот я, которая давным-давно не могла себе позволить шикарного праздника, поплыла. Мы уже на понедельник заказали доставку украшений и предупредили прислугу о том, что следующие 3 дня получатся напряженными. «Марин», — говорит мне вечером Даня, — «охрану я предупредил, но ты все равно за ними приглядывай. Я не могу понять, зачем им это надо. Да может быть и правда, это их традиция, и они хотят праздника, а на экскурсии не хотят». Говорю я миролюбиво. «На Щелкунчика все равно пойдут», — отрезает Турбин. «На него я и сама пойду», — смеюсь я. «Такое наказание дорогого стоит. Всех бы так наказывали прекрасным». А с понедельника начинается такая кутерьма, что дом стоит вверх дном. Я еле-еле успеваю за всем присматривать. Неприкосновенными остаются только домашний кабинет Данилы и наша спальня, а остальные комнаты открыты, и там идет генеральная уборка. На улице Джек и Дэвид вместе с работниками вешают гирлянды, а мы, женщины, распоряжаемся перестановкой и заменой штор. В самый разгар этого безобразия у меня звонит телефон. Это Аня. «Привет, родная, как вы?» — спрашиваю сестру, забившись в тихий уголок. «Мы так пока и не виделись с их выписки. Только по видеосвязи наблюдаю своих девочек. Ни к чему им пока гости, тем более такие, у которых у самих куча гостей. Мало ли, чего они там на экскурсиях своих подхватят». «Мы хорошо, Марин. Я чего звоню-то? Мы послезавтра улетаем на Бали на всю зиму. Доктор сказал, что Никуше нужен витамин D из-за желтушки. И Макс тут же взял билеты». «Ого, ничего себе!» — выдыхаю я. «Хорошо вам там на морюшке будет». «Прилетайте тоже, как от гостей избавитесь», — сразу же приглашает Аня. «Мы будем ждать». «Загадывать не буду, дорогая, но попрощаться приеду. Я же подарки малышке купила». «Давай, приезжай, только маску купи». Я срываюсь из дома, оставив саранчу без присмотра. А им, оказывается, только этого и надо было.